Братья и сестры, мы продолжаем с вами читать книгу «Бытия», и мы узнали с вами в прошлый раз, что Ной после потопа на специальном жертвеннике принес жертву цельную, которую не делил и от которой не вкушают. Этот вид жертвоприношения указывает на ту жертву, которую принес Христос на Голгофе, всего себя целиком, как человека. Жертву Ноя Господь Бог принял особым образом. Он втянул в себя ее дух, он ее обонял. Более того, сказано «обонял обоняемое», то есть запах по-русски, по-еврейски «обоняемое». «Обонял обоняемое» — это оборот внутреннего содержания. Он говорит о том, что Богу естественно обонять этот запах, естественно втягивать в себя вот это обоняемое Богу естественно, будет стать человеком. Подтверждение того, что Господь в жертвоприношении Ноя обонял целого человека, находим, продолжая чтение стиха. Это 21 стих 8 главы книги Бытия. Нечто Господь вдохнул в себя целиком, втянул в себя некий дух, и это был определенный запах. Какой это был запах? Читаем. «И обонял Господь Бог обоняемое покоя». Обоняемое покоя. То есть обоняемое, запах, который Господь обонял, было обоняемое или запах покоя. Вот это выражение «запах покоя» станет техническим термином для обозначения благоугодной жертвы. И традиционный перевод «запах покоя», традиционный перевод такой «благоухание приятное». Вот это перевод неточный. Запах покоя. Вот какой дух идет от жертвы, которую приносит Богу человек. Важно понять, как возникло это выражение «запах покоя», потому что событие, которое дало ему жизнь, эталон жертвоприношения, образец. Жертвоприношение Ноя – это прообраз христианской литургии. «И обонял Господь Бог обоняемое покоя». Еврейское «нихоах» – покой того же корня, что «ноах» – «ной» – упокоение. То есть Бог вдохнул запах покоя, втянул в себя дух Ноя. Дух жертвоприношения Ноя был запахом самого Ноя. Вот таков был иерей Ной. То, что Ной лично сделал, было угодно Богу. Это было таким актом личного творчества, такая самоотдача, в которой Ной запечатлел самую сущность своего имени, которую пророчески дал его отец. Когда Ной приносил жертву завета, что приносил жертву Ной? Животных целиком сжег. Ну, технически именно так. Но мы говорили, что Ной достиг личного самосознания как человека, пережил великую субботу в ковчеге. Ной вполне человек. И Ной знал, что такое смертный покой, шаббат, когда год был в ковчеге. Бог вдохнул в себя Ноя, когда тот приносил жертвы. Бог вдохнул в себя Ноя целиком. Ной, как Авель, от всего сердца принес. Кстати, одно из значений имени Авель, Хевел, могло быть дыхание. И как Бой обонял в Ное покой, так он в Авеле вдохнул дыхание. Запах покоя. И это удостоверение самоотверженной жертвы. Нужно сказать несколько слов об этом выражении «запах покоя». Оно часто встречается в Священном Писании. Богообщение может быть личным и соборным. Бог может обонять человека и может обонять религиозное собрание и даже целый народ. Цитирую. «В запах покоя приму вас», говорит Господь той части Израиля, которая осталась ему верна. И наоборот, если Бог отвергает, он не обоняет. Вот так сказано в книге пророка Амоса. «Не обоняю собраний ваших». Смотрите. «Не обоняю собраний ваших, и если вознесете мне возношение и приношения ваши, не приму». Полное пресечение богообщения выражается так в книге Левит. «Не буду обонять обоняемое покоя вашего». То есть не буду вдыхать запах покоя, который мог бы идти от вас, но он не идет. Здесь запах покоя – это жертва, принесенная по всем правилам, которая не пахнет покоем. То есть человек приносит жертву. Правильно, она не пахнет покоем, не имеет вот этого благоугодного для Бога запаха. Но худший случай – это идолослужение. Когда, цитирую из Иезекииля, «запах покоя приносят идолам». Апостол Павел свидетельствует, что от человека идет запах познания о Боге. Цитирую. «Бог запах познания своего являет через нас во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих». Мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смерти в смерть, для других запах жизни в жизнь. Разбираться нужно с этим. Это 2 Коринфянам, 2 глава, стихи 14-16. То есть человек имеет познание о Боге, и Бог делает этот запах познания явным для других. Строго говоря, мы можем обонять речь апостола. Вот кто способен на это, пожалуйста, может себя испытать. Представить, что познание имеет запах, а запах еще является, возможно, только в сфере богообщения, где все чувства перекрывают друг друга, и одно является выражением другого. Поскольку запах есть ощущение непосредственного воздействия, он или приятен, или неприятен. Так вот, говорит апостол, некоторым благоухание Христово отвратительно, как запах смерти в смерть, то есть запах их смерти. Вот как они ощущают благоухание Христово, как запах смерти в смерть. А Ной, и жертва его, и сам Ной. Ной был благоухание Богу до Христа. Он был Христовым Богу благоухание. Вот Бог вочеловечится, этот запах ему родной. И жертва Ноя имела запах божественного воплощения. Вот что мы с вами узнали, внимательно читая 21 стих 8 главы книги «Бытия». Мы всматриваемся в это жертвоприношение Ноя и начинаем понимать, что был для Каина дух жертвоприношения Авеля. Как ему в какой-то момент стал отвратителен этот запах. То есть для Авеля он был запах жизни в жизнь, для Каина запах его смерти в смерть. Каин мог не испытывать никакой личной неприязни к Авелю. Мы говорили об этом. Каин убил Авеля не по зависти и не по злобе. Каин мог не испытывать личной неприязни к Авелю, как мы не злимся на неприятный запах, мы просто уничтожаем его источник. Вот как поступил Каин. Насколько ему был отвратителен сам дух, который шел от жертвоприношения брата и от самого брата. Богопознание имеет запах, и богоборчество имеет запах. А теперь представим, что было, когда дух Каина, запах, извините, Каина, смешался с духом сынов Божьих, когда сыны Божьи стали брать себе дочерей Каина. Смешались эти два запаха, это смрад. Жертвоприношение Авеля имело тот же запах, что у Ноя, запах покоя. А суть каинского духа – беспокойство. Неистощимое, кстати, до смерти беспокойство. Так что принес на землю потоп? Потоп принес на землю покой. Жертва Ноя имела запах божественного воплощения. Когда Бог воплотился и вочеловечился, это был покой в божестве. Может ли Бог не быть в покое? Что ж такое субботный покой седьмого дня, когда, как сказано, Бог почил от всех дел своих? Сложный вопрос, и на него ум человеческий, я думаю, ответить не сможет, но различие в двух видах богословия просто нужно постоянно иметь в виду, когда мы такие вопросы ставим. Бог в отношении к себе самому и Бог в отношении к миру. Два разных типа богословия. Бог в отношении к себе самому – это предмет апофатического богословия. Бог абсолютно непознаваем. Он настолько непознаваем, что мы даже не можем сказать, что он непознаваем. Апофатическое богословие приводит к полному молчанию. Иное дело – Бог в отношении к творению. это предмет катафатического богословия. Бог – творец мира и человека. Мы знаем же о нем. Это, да? Бог – Отец и Сын и Дух. Знаем? Бог – Спаситель. Христос – Бог. Мы многое знаем о Боге в его отношении к творению. Насколько много мы об этом знаем? Достаточно, чтобы спасаться. После грехопадения для человека закончился день седьмой. Шаббат закончился для человека. Человек выпал из этого покоя, в котором он жил, будучи в раю. После грехопадения для человека закончился день седьмой. И Бог, чтобы спасти человека, пошел искать его, грешника, и сам стал человек. То есть, чтобы спасти человека, Господь вернулся к творческой деятельности, оставил покой Шаббат и вочеловечился. Вот так пастырь оставляет 99 овец и идет искать одну, заблудшую. В Боге прообраз человека. Человек в Боге предвечен. Богу, естественно, стать человеком. А после грехопадения, которое произошло в раю, Бог сразу обещал человеком стать. Сказано в Писании, родиться как семя жены. Но пока Бог человеком не стал, мы все-таки в Ветхом Завете находимся сейчас, да? Но пока Бог человеком не стал, Он от грехопадения до воплощения своего в человеках, Бог от грехопадения до своего воплощения в покое субботы, Он находится в покое субботы, но в покое субботы Он не покоен. Бог был непокоен от человека, который остался вне спасения. Бог непокоен от меня. Дерзко, дерзостно утверждал человек Иов. Иов был убежден, что страдает невинно, и он обращается к Богу. Он говорит Богу: «Я же бремя для тебя». Это значит, ты не можешь быть покоен, если я страдаю невинно. Богу не только естественно стать человеком, но и самый момент Боговоплощения ожидался в самом божестве. Но тут ум человеческий отступает, я только могу так сказать, что Бог, который вне времени, ожидает времени своего воплощения. Бог абсолютно не нуждается, но упокоится, когда воплотится в человечестве. Христос будет упокоением божества. Вот жертвы Ноя имели такой дух, что он обонялся Богом, как свой покой во Христе Иисусе. Бог – Слово, Бог – Сын, Агнец, закланный от сложения мира. Откровение 13:8. Текли века человеческой истории после грехопадения, но с нами не было Агнца во плоти. Когда Бог Слово воплотился, предвечное явилось во времени и с человеками пожило. Когда Бог сотворился в человечестве, Он обрел упокоение во Христе. Если можно нечто прибавить к божественному покою Шаббат, то это упокоение Нихоах. Покой Нихоах – это запах покоя Нихоах, который шел от жертвоприношений Ноя, Ноаха. Имя упокоение созвучно и того же корня, что имя Ноах, Ной. Ради человека Бог сотворился в человечестве. Он оставил божественный Шаббат. Бог Сын воплотился. Это было прекращение субботы. Как бы заново сотворился весь мир. Пришел второй Адам, Господь с неба, говорит апостол Павел, первое послание к Коринфянам. Когда Христос вышел на общественное служение, учил, целил, кормил, воскрешал, для народа стало очевидно – это нарушение субботы. Бог оставил свой субботний покой, Он приступил к творческой деятельности. И, наконец, Бог сотворил жертвоприношение. Бог Сын принес Себя в жертву и вернулся в Шаббат, покой, но это был покой в Аде, Великая Суббота. А за ней конец седьмого дня, восьмой день воскресения Христова. Теперь мы знаем, какие благовония принесли в дар Христу волхвы. Что это были за запахи? Ладан – это запах упокоения Бога, когда Он родился от Девы Марии. Ладан – это запах единения, слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Последний смысл кождения в Церкви Божией читается в первом упоминании о том, как Бог вдохнул запах человека. Этот запах шел от жертвы к Богу, который вочеловечится и в этом обретет покой. Новое упокоение. Кождение в церкви дает нам запах того, что покой человека в Боге, а упокоение Бога в человеке. Сын Божий – это человек, а Сын человеческий – Бог. И они движутся навстречу друг другу. А когда они встречаются – запах покоя. Упокоение Божества – это Боговоплощение, поэтому Богородицу в Акафисте призывают под именем, которое, если перевести с греческого на еврейский, было бы «запах покоя Христова» или «запах Христова благоухания». Благоухание в этой молитве означает «покой». Нихуах. Богородица есть запах божественного упокоения. Она сама есть этот запах. И вместилище благовония. Поэтому она именуется также кадило, молитвой кадило. Служение Богородицы имело такой же запах, как жертвы Ноя, которые Бог обонял, как свое упокоение в человечестве. В Ветхозаветном храме и в Церкви Христовой обязательно присутствие запаха. Это богослужебный запах. И как человек бережет свое око, он должен беречь свое обоняние. И, кстати, в законе Моисея было даже специальное предупреждение о курении, о кождении. «Свято оно да будет у тебя для Яхве. Кто сделает такое, чтобы обонять его?» Имеется в виду, сам для себя будет обонять эти вещи. «Кто сделает такое, чтобы обонять его, отсечен от народа своего». То есть дым кождения восходит к Богу, его запрещено было обонять частным образом, ради приятности, а только в молитве это делается. На православном богослужении священник, начиная кождение, молится, чтобы и ныне, как тогда, после потопа, на обновленной земле Господь обонял обоняемое покоя. Или по тексту «запах благоухания духовного». Если благоухание перевести на еврейский язык, это будет покой. Если Господь вдохнет запах нашего кождения, втянет в себя дух нашей молитвы, произойдет соединение молящихся с Господом. И это будет для них благодатью Святого Духа. Вот что стоит за словами молитвы, которую читает священник, принимая кадило. Он такие слова говорит. «Кадило тебе приносим, Христе Боже наш, в воню благоухания». В переводе на еврейский это было бы «запах упокоения». Давайте еще сначала. «Кадило тебе приносим, Христе Боже наш, в запах упокоения духовного, приняв которое, пренебесный Твой жертвенник, вознеспасли нам благодать Пресвятого Твоего Духа». Вот что стоит за словами. «И обонял Господь Бог обоняемое покоя». Ной совершил прообраз христианской литургии. Точнее, вот этот прообраз христианской литургии совершился, когда Ной приносил жертвоприношение. Вот это вот литургическое действие Ноя отозвалось в трех действиях божества. «Обонял», «сказал», «благословил». Что сказал Бог Ною, как он его благословил, об этом будем говорить в следующий раз. Братья и сестры, не пропускайте наших чтений по книге «Бытия».